Глава 37. Джейсон сидел на перепачканном штукатуркой стуле в развороченной приемной офисе доктора Блейкли. На коленях у него лежала его любимая игрушка «Геймбой», и мальчик, высунув от усердия язык, пытался склеить скотчем ее лопнувший пластмассовый корпус. Гарри и его странные приятели куда-то отправились, намереваясь осмотреть окрестности и выяснить, не грозит ли откуда-нибудь опасность. Джейсону было велено строго-настрого оставаться в кабинете Блейкли вместе с Сэнди, но от ее вида у него по телу бежали мурашки. Девица, как ненормальная, молча сидела, уставившись в пространство и беспрестанно накручивая на палец прядь волос. Когда Джейсон встал и вышел, она не сказала ни слова и, как ему показалось, даже не заметила этого. Джейсон вспомнил, как Бен спас его. Как было бы здорово, если бы он точно так же спас и привез сюда его маму. Внезапно он услышал негромкий звук. Может, вернулся Гарри или кто-то еще? Звук повторился, как будто кто-то снаружи перекладывает доски из одного штабеля в другой. Джейсон осторожно встал и шагнул по направлению к кабинету, где в любой момент можно было запереться. Однако, когда непонятный звук послышался снова, любопытство превозмогло страх. Осторожно ступая, мальчик стал красться к развороченному выходу из здания. Он только взглянет одним глазком на то, что там шумит, и тут же вернется обратно. А вдруг это что-то важное? Затаив дыхание, чтобы не выдать себя, он обошел перевернутый стол, приблизился к дверному проему, присел на корточки и затаился, ожидая, когда звук повторится, чтобы определить его источник. Боясь что-нибудь упустить, он даже не моргал, однако ничего не происходило. Снаружи была все та же воронка с обожженными краями и груда наваленных взрывом обломков. Джейсон начал уже распрямляться, решив, что ему почудилось, как вдруг снова услышал его и увидел. Из груды деревянных обломков, кирпичей и битого стекла всего в 20 футах от здания высунулась треугольная черная морда. Если бы она не пошевелилась, мальчик бы не заметил ее. До такой степени она сливалась с царящей вокруг грязью и камнями. Морда снова шевельнулась, раздвигая завалившие обломки, и, наконец, открылся большой черный глаз. Джейсону показалось, что он смотрит прямо на него. Это должно быть то самое чудовище, которое собиралось сожрать его, когда он был привязан к колонии, которого Бен прозвал Крошка Тим. Джейсон застыл, боясь пошевелиться. Он смотрел, как ящер вновь уронил голову на пол пещеры. Он был, видно, оглушен, контужен взрывом, только начинал приходить в себя. Нужно предупредить взрослых о том, что зверь все еще жив. И вдруг послышался новый звук. Это был плач, и плакала знакомая женщина. На открытое пространство выбежала Линда. Ее лицо было перепачкано сажей, волосы спутались и торчали в разные стороны, а взгляд заплаканных глаз был устремлен на воронку от взрыва. Следом за ней на свет вышел Халид с сигаретой в руке. «Дело сделано», — равнодушно проговорил он. «Мальчишки больше нет». Линда, спотыкаясь, подошла к дальнему краю воронки и двинулась вдоль него. Джейсон понял, что она вот-вот окажется совсем близко от морды зверя, которого не видит. Выскочив из своего укрытия, он бросился к воронке, отчаянно крича: «Линда, уходи оттуда, беги!» При виде его Линда вздрогнула, и руки взлетели к щекам, как две испуганные птицы. «Джейсон!» Появление мальчика ошеломило ее. Она сделала неверный шаг, поскользнулась и покатилась на дно воронки. «Берегись!» Ящер, разбросав в стороны обломки, которыми был завален, с грозным рычанием поднялся на задние ноги, выскочив перед людьми, как черт из табакерки. Из того места, где должна была находиться его передняя лапа, торчал осколок белой кости. Весь бок животного был разодран, словно по нему выстрелили картечью из пушки. Зверь ринулся к воронке, на дне которой барахталась Линда. «Нет!» — завопил Джейсон. Халид, обезумев от страха, принялся не цели стрелять в ящера. Животное, развернувшись на звук выстрелов, кинулось к Халиду. Тот, крича как безумец, шарил в карманах. Глаза его выкатились из орбит. Он, казалось, даже не заметил, когда зверь схватил его за середину тела и вздернул в воздух. Лишь слабый стон слетел с его губ, на которых теперь пузырилась розовая пена. Однако вес человека оказался чрезмерным для ослабевшего животного, и ящер, не выпуская добычи, с грохотом рухнул на груду обломков, из-под которой только что выбрался. Линда с искаженным от ужаса лицом на четвереньках ползла к противоположному краю воронки, пытаясь оказаться как можно дальше от того места, где лежало чудовище, по-прежнему сжимавшее в зубах египтянина. Руки и ноги Халида были свободны, и он, подобно большому червяку, извивался в пасти ящера. В одной руке он продолжал держать пистолет, а второй лихорадочно шарил в нагрудном кармане, пытаясь что-то достать оттуда. Наконец, торжествующим криком, больше напоминающим предсмертный хрип, он вытащил руку из кармана, и Джейсон сразу же узнал зажатый в ней предмет. Один раз он же видел его в руках Халида. Это был пульт дистанционного управления для подрыва бомб на расстоянии. Линда тоже увидела его. «Не надо!» — пронзительно закричала она. На лице Халида появилась мучительная улыбка. Из его рта струйками сбегала кровь. Он поднял руку. «Нет!» — снова крикнула женщина. Но египтянин не успел нажать на кнопку. Чудовище забилось в предсмертных судорогах, встряхнув свою жертву, и Халид не удержал пульт. Он вылетел из его руки и упал в нескольких футах поодаль. Халид протянул руку к устройству, но не смог дотянуться до него. Челюсти умирающего монстра стали слабеть, и Халид, крича от боли, дюйм за дюймом стал буквально выдирать себя из его пасти. Еще немного, и он дотянется. Вот пальцы Халида уже прикоснулись к гладкой пластиковой поверхности, но схватить пульт он еще не мог. Джейсон не стал ждать и кинулся вперед. «Джейсон, вернись!» — кричала Линда, однако мальчик не слушал ее. Сделав последний рывок, он схватил пульт за секунду до того, как на нем успели сомкнуться пальцы египтянина. Халид грязно выругался, с его губ слетали ошметки кровавой слюны. Джейсон проворно отпрыгнул назад. «Отдай мне это, мальчик!» — прохрипел Халид. «Нет!» Джейсон сделал еще один шаг назад, подальше от этого человеческого существа, которое казалось ему теперь страшнее любого хищного животного. «Тогда умри!» Халид поднял пистолет, который до сих пор продолжал сжимать в дрожащей руке. Однако промахнуться с такого расстояния было невозможно. Последнее, что увидел Джейсон, была вспышка, вырвавшаяся из дула пистолета. Как только они оказались в пещере Огны, Эшли встала и стала разминать затекшие ноги, а затем легонько пнула носком ботинка алюминиевые мотосани Гарри. Целых 4 часа, в течение которых длилось их путешествие от поселения Мими Сви, она провела, скорчившись в 3 погибели, на спине Бена. Теперь ей казалось, что нижняя и верхняя часть ее тела существуют отдельно друг от друга и никак не хотят соединяться в единое целое. «О, черт!» — скривилась она, сделав первый шаг. На пороге пещеры появился Бен, ходивший на разведку. «Идем!» — махнул он ей рукой. «Все чисто!» Выбравшись из тесной норы и окинув взглядом необъятную Альфа-пещеру, раскинувшуюся перед ней, Эшли не могла удержаться от улыбки. Ведь она уже думала, что никогда больше не увидит это место. И вот, наконец-то! Однако, когда она увидела средство передвижения, на котором им предстояло добираться до базы, и улыбку словно стерли. «Мотоцикл?» — растерянно спросила она, спускаясь по склону стены следом за Беном. «Ага», — радостно подтвердил тот. «Надо отдать должное Гарри. Он делает классные машины. А ты что, не любишь мотоциклы?» Эшли молча кивнула, хотя в этот момент Бен стоял к ней спиной. Было грустно и от того, что брата Гарри Денниса временно пришлось оставить у мисс Сви, но разбитое колено не позволило бы ему сейчас проделать весь этот путь. Группа охотников должна была переправить его наверх чуть позже. «Мне все равно», — с запозданием ответила она на вопрос Бена. «Хоть на мотоцикле, хоть на осле. Главное, поскорее увидеть Джейсона». «Понятно», — озабоченно проговорил он, — «думаю уже о чем-то другом. Меня волнует, что я никак не могу добраться до Нобкоби, забираясь на заднее сиденье». Через минуту он же гнал мотоцикл в темноте, ориентируясь на далекие огни базы. Эшли держала Бена за талию, положив голову ему на плечо. Она прижалась к нему так крепко, что ей казалось, будто она ощущает удары его сердца. — Поглядывай по сторонам! — прокричал Бен. — Тут повсюду шляются эти зубастые твари! Черт с ними! Езжай прямиком к базе! — крикнула она в ответ. А если что-то попадется на пути, дави его к чертовой матери. Однако, несмотря на браваду, Эшли внимательно высматривала, не движется ли что-то в их сторону. Нет, кроме темноты, вокруг них не было ничего. Вскоре кругом посветлело. Непроглядная ночь превратилась в тусклый сумрак, а они приближались к базе. Воздух заполнила невыносимая вонь. «Боже милостивый!» Эшли с отвращением зажала нос. «Ничего, скоро привыкнешь». «Нет, она ни за какие ковришки не хотела бы привыкнуть к этому смраду». Когда Эшли увидела разорение, царящее на базе, она невольно закрыла глаза. «Как же смог уцелеть в этом ужасе Джейсон?» «Мы почти приехали!» — крикнул Бен. Внезапно справа от них из-за перевернутой машины вынырнула голова рептилии. Бен вовремя увидел тварь, наддал газу, и мотоцикл с ревом пронесся мимо обескураженного зверя. — Нам сюда! — сказал Бен, указывая на конечную цель их путешествия. Эшли сразу узнала это место. Здание, в котором совсем недавно располагался офис Блейкли, хоть и было покрыто копотью, но все же стояло почти нетронутым. Бен сбросил скорость до минимума и завернул за угол постройки. При виде картины, открывшейся ее взгляду, кровь застыла в жилах Эшли. «Нет!» — крикнула она, спрыгнув с мотоцикла, и бросилась туда, где в нескольких ярдах от здания безжизненной груды лежала туша ящера, сжимающего в челюстях мертвого Халида. Невидящий взгляд египтянина был устремлен вверх. Но не только это зрелище привело ее в ужас. Гарри склонился над маленькой фигуркой, лежавшей на каменном полу. — Нет! — молилась она на бегу. — Только не сейчас! Только не это! Бен схватил ее за руку и дернул назад. — Подожди! — суровым голосом сказал он. Эшли выдернула руку и подбежала к Гарри. Он отодвинулся, пропуская ее. Подбежал Бен и остановился рядом. — Это не Джейсон, Эш, — проговорил он. Именно об этом я и хотел сказать тебе, поняв по твоему лицу, о чем ты подумала. Эшли смотрела на мертвого маленького охотника, грудь которого была пробита пулей. — Кто это? — спросила она. Бен опустился на колени рядом с телом Мими Сви и положил руку ему на плечо. — Это Нобкоби. Неудивительно, что я не смог его дозваться. Он поднял глаза на Гарри. — Что здесь произошло? С трудом сдерживая подступающие к горлу слезы, Гарри объяснил. — После того, как взрыв обрушил клеть лифта с солдатами, я отправился туда, чтобы выяснить, уцелел ли кто-нибудь. Пока меня не было, вернулись Халит и Линда. Затем Гарри рассказал о нападении Крак-Ана, о том, как зверь схватил египтянина, и тот напоследок, уже умирая, пытался взорвать пещеру. Охотники до поры до времени не вмешивались, дожидаясь подходящего момента. Когда же Джейсон забрал пульт, Халид попытался убить его. Но Нобкоби избил мальчика с ног и принял предназначавшуюся ему пулю. Вот и все. Эшли опустилась на колени рядом с Беном. — Он спас жизнь моему мальчику? — Да, — кивнул Гарри. Джейсон получил приличный удар по голове и на несколько секунд отключился, но теперь он в порядке. За ним присматривает Линда. «Мам!» Эшли резко повернула голову к зданию. На пороге разрушенного входа стоял мальчик с завинтованной головой. «Джейсон!» Она встала, бросилась к сыну, и они повисли на шее друг у друга. «Сынок, милый, как я счастлива! Прости меня, родной! Я так люблю тебя, мам!» Не в силах говорить, Эшли молча прижимала сына к груди, баюкая, как маленького ребенка. Бен показал на тушу ящера. «А я думал, что отправил этого урода на тот свет. Наверное, он оказался не глупее тебя, и ты же спрятался». С улыбкой на лице на пороге появилась Линда. Увидев ее, Джейсон освободился из объятий матери, вытер нос и поправил штаны. Он был явно сконфужен тем, что его уличили в телячьих нежностях, которые не пристали настоящему мужчине. Эшли улыбнулась, подумав, — «Господи, неужели он такой же большой?» «Смотрите!» — вдруг окликнул их Гарри, указывая куда-то вверх. Эшли встала и присоединилась к остальным, которые, задрав головы, смотрели туда, куда показывал Гарри. Там танцевали какие-то непонятные огоньки. В свете нескольких еще горевших прожекторов стало видно, как сверху неторопливо спускаются раздутые купола парашютов. Эшли видела, как с уцелевшей верхушки, напоминающей скелет шахты лифта, прыгают все новые и новые парашютисты. В руках каждый из них держал галогеновый фонарь. Вскоре их было уже сотни, и они деловито, как муравьи, разбегались во все концы базы. Нет, пожалуй, они больше напоминали не муравьев, а светлячков, снующих в темноте ночи. «Подоспела наша кавалерия», — проговорил Гарри. «И, как всегда, вовремя», — насмешливо фыркнул Бен.